Глава 11. «Я никуда не пойду, ни на какой прием», — заявила Марина своим сотрудницам. «Если хотите, можете идти сами». «Пригласительный-то один», — робко напомнила Екатерина, грустно посмотрев на брошенную на стол карточку гостя. Выставка закончилась. Делегация маленького провинциального подразделения успела вернуться в свой гостиничный номер и начать обсуждение планов на вечер. Склонялись к походу в какое-нибудь уютное кафе, но позвонил Денис и прервал приятное обсуждение. Скрывая, кто звонит, Марина ушла разговаривать в коридор. Она охотно рассказала Денису о том, как прошла презентация, и о сюрпризе, который они устроили менеджеру по оптимизации. «Придумали же!» — восхитился Денис. «А он что сказал?» «Недоволен, конечно, был, но держался молодцом». «Марина! Марина!» — выскочили из комнаты ее сотрудницы. «Нас в новостях показывают». Марине тут же предъявили на телефоне прямую трансляцию одного из местных каналов. Шел сюжет про всероссийскую выставку легкой промышленности. «Смотрите! Смотрите, это мы!» тараторили сотрудницы, когда показывали кадры съемок в фотозоне с логотипом выставки. Делегация конструкторского отдела снималась там в полном составе, да еще и с менеджером по оптимизации во главе. «Действительно похоже на экипаж самолета», — улыбнулась Марина. «Ладно, я понял. Вам там не до меня», — грустно произнес в телефон Денис. «С нетерпением жду твоего возвращения». Едва Марина отключила вызов, раздался новый звонок. В названии контакта значилось «ФС», то есть «фрукт столичный». После неоднозначного инцидента около мужской уборной Марина и менеджер по оптимизации больше не разговаривали, так что ей было очень интересно, зачем тот звонит, извиняться или ругаться. «Заеду за вами через 10 минут», — сухо заявил тот в телефон. «Будьте готовы». «Зачем заедете?» — не поняла Марина. «Хотите добираться на прием сами, на такси? Это не очень близко». «Вы опять об этом? Я никуда...» Но в ответ уже полились бесстрастные гудки. «У Платона нашего Андреевича, как всегда, свое видение», — ответила Марина на вопросительные взгляды сотрудниц. Однако настойчивость менеджера заронила подозрение. «Почему он так хочет, чтобы я поехала? Зачем ему это?» — теребила Марину. И чтобы разобраться, она решила рискнуть. Платон явился исключительно пунктуально, в элегантном черном костюме, которого никто из сотрудниц конструкторского отдела до этого дня еще не видел. Окинул своего соруководителя пристальным взглядом и недовольно произнес: «Почему вы еще не одеты? Я же предупредил, опоздания не приветствуются». «Я готова», — ответила Марина, поправив костюм, в котором щеголяла всю выставку. «Вы в этом собираетесь идти?» — не поверил менеджер по оптимизации. «А ничего другого у меня при себе нет, о приеме нас не предупреждали». «Вы не можете пойти в этом. Мероприятие протокольное, дресс-код строгий, только черное платье». «Ладно», — с легкостью согласилась Марина. «Никуда не пойду. Девочки, куда мы с вами собирались?» «Бросьте, не пойти вы не можете. Вас пригласили». «Но я не соглашалась, а билет вы мне сами всунули». Платон раздраженно выдохнул и взялся за телефон. «Я вызову вам такси. Мне нужно будет еще кое-куда заехать. Встретимся на месте». «Будете ждать меня в холле», — заявил он тоном, не терпящим возражений, а потом отвлекся на диспетчера службы такси. «Добрый вечер. Мне нужна машина. Отель «Европа», да, правильно, место назначения — клуб «Копенгаген». «Тот самый?» — с нарастающим любопытством подумала Марина. «У вас хотя бы черные туфли есть?» — спросил менеджер по оптимизации. «Какой же он педантичный!» — раздраженно подумала Марина и с вызовом бросила. «Конечно нет, только телесного цвета к костюму». «У меня есть!» — подала голос Екатерина. «Я взяла с собой на всякий случай, если одни на труд». Платон сдержанно кивнул и оставил Марину дожидаться такси. «Что он задумал?» — практически риторически произнесла Татьяна. Марина развела руками. Пока такси неслось по незнакомым улицам, Марина ловила себя на мысли, что стоит на пороге чего-то большого и замечательного. Она чувствовала себя словно Золушка, которая мчится в королевский дворец в карете из тыквы, или Наташа Ростова, которая едет на свой первый бал. Волнительно, непредсказуемо и ужасно интересно. Одно омрачало радостный настрой. Там будет Кара, и он вряд ли оставит ее в покое. Однако она рассчитывала спрятаться за мужественную спину менеджера по оптимизации. Парадный фасад клуба Марину не разочаровал. Заведение расположилось в хорошо отреставрированном особняке XIX века. Здание радовало глаз множеством готических элементов — маленькими островерхими башенками, узкими окнами-бойницами, символами четырехлистника, витражными вставками, тяжелыми деревянными дверями с металлическими ручками-кольцами. «Почти замок», — отметила про себя Марина. Внутри тоже хватало роскоши и помпезности, золоченые зеркала и канделябры, бархатные портьеры и кресла. При входе Марина сразу предъявила карту гостя и прошла в нарядный холл. Оставила плащ в гардеробе и устроилась в одном из кресел. Минут через 15 примчался менеджер по оптимизации и с самым серьезным видом вручил Марине нечто в чехле на вешалке, и проделано это было с видом вручения важных производственных бумаг. «Это что?» — не преминула спросить Марина. «Платье». «Откуда?» — удивилась она. «Считайте, что взял в прокате. Дамские комнаты там», — заявил Платон, указывая вглубь холла. «Переодевайтесь, а свой костюм сдадите на время в гардероб». Марину жутко жгло любопытство. Что же мог привести менеджер по оптимизации, у которого нет никаких причин разбираться в женской моде и стилях? С трудом Марина дотерпела до уединения в одной из кабинок. Когда загадочный чехол открыл свои недра, там оказалось вполне обычное длинное черное платье на тонких бретельках. «Тривиальная классика», — хмыкнула Марина. «Чего и стоило ожидать». Она кинула взгляд на пришитую у молнии бирку. Та гласила «My shine». «Буду в нем мое сиятельство», — усмехнулась про себя Марина. Но едва она надела платье, ее первое не слишком хорошее впечатление мгновенно поменялось. То, что висело прямо и невыразительно, окутав стройную фигурку, заиграло совсем иными красками в прямом смысле слова. Глубокий черный неожиданно деликатно заблестел на изгибах. На ощупь материал был удивительно мягким, приятно льнул к телу, обволакивал и поглаживал при движении. Оказалось, что менеджер по оптимизации безошибочно угадал размер Марины. На зоне декольте платье легло изумительно. Не открывая ничего лишнего, так подчеркнула грудь, оставленную без поддержки белья, что Марина сама залюбовалась. Конечно, образу не хватало дополнительных аксессуаров — украшения на шею, элегантного клатча, вечерних туфель, подходящие прически и маникюра, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Осмотрев себя со всех сторон в зеркалах уборной, Марина не удержалась и сделала несколько селфи. В холл переодетая Золушка выплыла совсем иной походкой, неторопливой и грациозной. Ей очень хотелось увидеть, как ее преображение воспримет невыносимый менеджер по оптимизации, поэтому подходила тихо и аккуратно, чтобы раньше времени не отвлечь его от телефонной переписки. Платон так и не поднял глаз, пока Марина сама не объявила: «Я готова». Со-руководитель окинул ее быстрым, но в целом ничего не выражающим взглядом, словно проверял схожесть реальности с предполагаемой картинкой, и обронил: «Идемте». «И все?» — возмутилась про себя Марина. У самого входа в зал гостей фотографировали на фоне логотипов «Альянс Текско» и выставки легкой промышленности. Платон и Марина тоже встали под вспышки фотоаппаратов, чтобы отметить свое присутствие, а потом пошли туда, где играла музыка, и разносили шампанское. Здесь Марина впервые воочию увидела, что такое протокольное мероприятие. Все гости без исключения были в черных одеждах, не считая непременных белых сорочек на мужчинах, и ни одна из дам не пришла в брюках. Праздничный прием, на взгляд Марины, больше походил на траурное мероприятие. К тому же все вели себя очень сдержанно, разговаривали негромко, улыбались с оглядкой, правда, танцевали, но под классическую музыку. Вдоль одной из стен размещались столы с закусками и напитками. Около противоположной находилась основная часть гостей. Кто-то стоял в одиночестве, другие беседовали группами. Марина с интересом осматривалась по сторонам. Кроме российских гостей, она разглядела китайскую делегацию, казахскую группу участников и посетителей из Турции, но Кара среди них заметить не удалось. «Будете шампанское?» — поинтересовался менеджер по оптимизации. «Да», — кивнула Марина и поискала глазами официанта с подносом. «Я принесу», — галантно вызвался менеджер по оптимизации и направился к столам. Только тут Марина взглянула на него со стороны. Он тоже был одет в черный костюм, но нисколько не затерялся среди прочих. Напротив, он выигрышно выделялся. «Но чем?» Марина задумалась. Оказалось, недостаточно надеть костюм, чтобы стать элегантным. Его еще нужно было уметь носить. Платон, несомненно, умел. Осанка, правильная пластика движений из-за ограничений одежды, сосредоточенность каждую секунду и невозмутимое выражение лица настоящего аристократа. Только все вместе создавало приятный глазу образ. «Привет!» Отвлек Марину от размышлений, вынурнувший откуда-то Сорский. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Вам всем выдали приглашение?» «Нет, меня пригласили персонально», — не без гордости заявила Марина. «Оно и понятно». Сорский окинул бывшую возлюбленную плотоядным взглядом. «Прекрасно выглядишь. И кто же твой кавалер? Кто мог дать тебе пригласительный?» «Добрый вечер». Холодно прозвучало из-за его спины в качестве ответа. Это Платон вернулся с двумя бокалами и тарелкой с закусками. «Ах, ну да», — разочарованно протянул Сорский. «А я начал было подозревать что-то более интересное. Добрый вечер». «Ваше шампанское», — больше не обращая на Сорского внимания, проговорил Платон, передавая Марине принесенное. «Из закусок выбрал самое легкое, овощное». Марина с сомнением посмотрела на содержимое тарелки. Крекер с какой-то зеленой массой, канапе с разноцветными кусочками, корзиночка с желеобразной начинкой. «Это он так проявил чуткость к моим вкусам, которых не знает, или тонко намекает, что мне стоит похудеть?» — озадачилась Марина. «И напрасно!» — усмехнулся Сорский после изучения принесенного. «Мариночка у нас любитель мясных блюд». «Я учту», — холодно обронил Платон. «Вижу, эти изыски у тебя аппетита не вызывают», — улыбнулся Сорский Марине. «Пойдем лучше, потанцуем. В таком красивом платье нужно только танцевать». Платон так и остался с недооцененными закусками и шампанским, а его дама упорхнула кружиться с другим. Но Платону было не до танцев. Он внимательно всматривался в гостей, чтобы не пропустить появление того, кого ждал. Марина кружилась со своим бывшим без особого удовольствия. «Будь осторожнее с вашим управленцем», — как бы, между прочим, обронил Сорский. «Почему?» — заинтересованно спросила Марина. И это был единственный случай за весь танец, когда она хотела получить ответ. «Он не чурается пробивать себе дорогу женскими руками. Сначала знакомит себя с нужными людьми, а потом просит решить через них какой-нибудь вопрос, используя твое женское влияние». Весь дальнейший танец Сорский, конечно, пытался очаровать Марину обаянием, сладкими речами и проникновенными взглядами. Но она на его уловки больше не реагировала. Сорский понял, что старается зря, и исчез после первого же танца. Марина вернулась к менеджеру по оптимизации, еще ожидавшему ее с шампанским и закусками. Платон принялся рассказывать о тех из гостей, кого знал, кратко и сухо, но Марине все равно было интересно. Среди приглашенных находились все топ-менеджеры «Альянс Текско», а вот Изольда Борисовна в число гостей не попала. Присутствовали представители партнерских фирм, в том числе и иностранных, пришли два заместителя министра легкой промышленности и прочие важные и нужные люди. Количество мужчин существенно превышало количество женщин, поэтому мало кто из представительниц прекрасного пола остался без приглашения на танец. К Марине тоже время от времени обращались с такими предложениями, но она всем отказывала. Смотреть на происходящее со стороны ей казалось интереснее. Периодически кто-то подходил к менеджеру по оптимизации обменяться приветствиями и последними новостями, а некоторые выражали свое восхищение. «Видели ваше выступление сегодня на выставке? Неожиданно!» Платон на все реагировал одинаково выдержанно. Разбавило мужское засилье появившаяся группа девушек, которых назвать иначе, чем кошки, Марина затруднилась. Среди них как раз была та особа, которая подходила к Платону на выставке со светским поцелуем, но так его не получила. Ее спутницы придерживались того же стиля, что и она. Ухоженные, высокомерные, знающие цену каждому своему благосклонному взгляду и улыбке. Все присутствующие проследили взглядами за появлением этой стайки, но девушки быстро рассеялись между гостей. Что и понятно, кошки охотятся поодиночке. Марина отвергла очередное приглашение на танец, и тогда менеджер по оптимизации, продолжая вглядываться в гостей, обронил. «Почему вы не танцуете? Надеюсь, не рассчитываете, что я вас приглашу?» «Почему бы и нет?» — повела плечом Марина. «Нет, скорее вы ожидаете появления того, кто вас позвал на прием», — высказал другую версию Платон. «Очень разумно с вашей стороны, а мое присутствие создает для легкомысленных смельчаков оправдание вашего отказа». «Признайтесь лучше, что просто не умеете танцевать», — парировала Марина, также не глядя на собеседника. «В конце концов, нельзя же быть идеальным во всем». «Интересное замечание. Я над ним подумаю». «Кара точно появится. Может быть, я напрасно жду?» «Уверен, что не напрасно». Их милую беседу прервало появление девушки-кошки, знакомой Платона с выставки. Она снова попыталась привычным жестом приветствовать его поцелуем, но Платон опять не поддался. «Ты, я вижу, и здесь не один», — проворковала девушка, распуская свое пряное обаяние томности. «Это моя коллега по нынешнему подразделению», — напомнил Платон. «Ах да, перспективные провинциальные кадры», — самодовольно улыбнулась Платону девушка-кошка. «Интересное платье, кстати», — неожиданно бросила она Марине и хотела снова вернуться к беседе с Платоном, но вдруг остановила сама себя. «Подождите, это что?» Она впилась в платье взглядом. «My Shine? Последняя коллекция?» «Нет», — сухо ответил Платон, опередив Марину, которая как раз хотела произнести «да». Она удивленно посмотрела на своего соруководителя. «Меня не проведешь?» — заявила девушка-кошка. «Это точно My Shine?» И с поистине кошачьей ловкостью она подскочила сзади к Марине и отогнула верхний край платья у молнии. «My Shine», — победно объявила она. «Я же сразу поняла». «Это не последняя коллекция», — невозмутимо объяснил Платон. «А еще не представленный публике спецвыпуск». «Правда?» — восхитилась девушка-кошка, достала телефон и принялась беззастенчиво фотографировать Марину со всех сторон. Оживление одной из представительниц стайки быстро было замечено другими. Они слетелись из разных углов, интересуясь, что происходит, а потом и сами вооружились телефонами. Марина неожиданно для себя попала под перекрестный фотоогонь. «Прошу пропустить! Прошу пропустить!» Раздалась речь с акцентом, и на сцене, наконец, появился Кара. «Красавицы, прошу пропустить! Хочу похитить самую прекрасную!» Дойдя до Марины, он взял ее за руку. «Рад, что вы пришли. Идемте танцевать». Марина кинула быстрый взгляд на менеджера по оптимизации, а у того на лице было написано «Я же говорил, этого и ждали». Марина и не стала отказываться. Эмоциональный восточный мужчина не умолкал ни на минуту. Он то щедро осыпал свою даму комплиментами, то рассказывал о своих впечатлениях от выставки, то убеждал, как им обоим повезло работать в такой замечательной компании. Затем обещал познакомить Марину с самыми влиятельными людьми и способствовать ее продвижению по карьерной лестнице. Происходило это все в танце, в музыкальном гуле, и озвучивалось с акцентом, доводящим слова до полной непонятности, так что Марина не слишком вслушивалась. Менеджер по оптимизации внимательно следил за своим соруководителем, отводя глаза только для того, чтобы скрыть крайнюю заинтересованность. Но от девушки-кошки это не ускользнуло. «Почему смотришь с завистью? Почему не танцуешь сам?» С наигранно милой улыбкой произнесла она. «Не хочу», — коротко обронил Платон. «Не хочешь?» — искренне удивилась девушка-кошка. «Ты не хочешь танцевать?» «Или, возможно, не вижу достойной партнерши», — поправил себя Платон. «По-твоему, я не гожусь уже даже на танец?» В это время музыка умолкла, и пары разошлись. Кара не вернул Марину на место, а повел к столам с закусками. Там она сама смогла выбрать то, что ей по душе, а кавалер продолжил навязчиво оказывать ей знаки внимания, рассказывая о своих успехах на деловом поприще. Гости подходили к столам и отходили, создавая некоторую суету и толчею, а Кара, ни на кого не обращая внимания, активно жестикулировал и громко разговаривал, вынуждая остальных себя обходить. Марине даже стало неловко. Закончилось это тем, что Кара задел кого-то рукой и оказался облит соком. Он отреагировал мгновенно и пылко, что-то выкрикнув по-турецки в сторону обидчика. «Не надо, прошу вас, не обижайтесь», — вмешался в готовую вспыхнуть ссору какой-то мужчина. «Это ведь не так страшно». Он протянул Кара свой платок. Турок раздраженно выхватил его и принялся вытирать пиджак, продолжая бормотать по-турецки, но в целом инцидент был исчерпан. «Действительно, ничего страшного», — подхватила Марина. Как могла, она помогла своему кавалеру. Тот, насколько было возможно, вытер следы от сока, а грязный платок был вынужден сунуть себе в карман. «Вы такая добрая и заботливая», — быстро переключился на ухаживание Кара. Славянские женщины известны этим во всем мире. Наши турецкие женщины совсем не такие. Они будут кричать и ругаться, сами накинутся на обидчика, но и не подумают помочь тому, кто пострадал. Платон из другого конца зала наблюдал за всей сценой с особым интересом, совсем перестав обращать внимание на девушку-кошку. «Не переживай», — напомнила та о себе. «Долго этот фейерверк не продлится. За твоей сотрудницей увиваются только до тех пор, пока не появится более достойная кандидатура, а при ее внешности случится это быстро». «Зря ты так думаешь», — холодно ответил Платон, продолжая смотреть на Кара и Марину. «Ее типаж сейчас очень высоко ценится, тем более среди восточных мужчин. Природные славянки, можно сказать, в тренде. Там так яростно распускается павлиний хвост, потому что слова не достигают цели. А вот твой типаж, холеный искусственности, безнадежно устарел. К тому же она банально моложе, чем ты». Глаза девушки-кошки зло блеснули. «Чушь!» — фыркнула она. «Мне ничего не стоит увести у нее турка в два счета». «Уведешь ты, и что?» Платон, наконец, посмотрел на свою собеседницу. «Завлечешь его в отдельные апартаменты, а дальше?» «Такому грош цена, он даже лица твоего не запомнит. Ты даже не сможешь заставить его снять брюки. Ты вот знаешь, что он принадлежит касте, в которой акт без полного обнажения мужчины вообще ни за что не считается, словно в туалет сходить?» «Какой же ты мерзкий!» — прошипела девушка-кошка. «Я реалист и прагматик, так что у меня есть все основания переживать за свою коллегу. Она ценный кадр, а ею слишком заинтересовались». «Рано ты сбрасываешь меня со счетов», — почти кипя от злости бросила девушка-кошка. Твоей простушке со мной никогда не сравнится. Ни одному мужику передо мной не устоять». «Докажи», — предложил Платон. «Сними с него брюки и предъяви мне». «Легче легкого», — усмехнулась девушка-кошка. «И что я получу в качестве своего выигрыша?» «Его», — кивнул на Кара Платон. «Он мне и даром не нужен», — огрызнулась девушка-кошка. «Ужин за твой счет в ресторане, который я выберу». Платон задумался только на мгновение. «Согласен», — обронил он. «Готовься разориться», — прошипела девушка-кошка и грациозной походкой отправилась за своей добычей. Марина делала вид, что увлечена закусками, а на самом деле нашла предлог не быть полностью вовлеченной в разговор с навязчивым кавалером. Кара это совершенно не смущало, он продолжал жарко говорить сам, не требуя никаких ответов. Девушка-кошка появилась рядом незаметно, вмешалась в беседу под надуманным предлогом, представилась Натальей и так вцепилась в турка, что тот забыл о первом объекте интереса. Воспользовавшись моментом, Марина улизнула на террасу. Темнота и тишина, царившие здесь, радовали и успокаивали. Огороженная парапетами площадка выходила во внутренний двор особняка. На ней стояло несколько столов и стульев. Видимо, в теплое время здесь можно было поесть на свежем воздухе. Но так как уже пришла пора осенней прохлады, никто из гостей террасы не воспользовался. Через большие окна Марина видела, что происходит в зале. Как Наталья продолжает очаровывать Кара, а тот оглядывается по сторонам и решила пока остаться здесь и не попадаться турку на глаза. Вот только оголенные плечи и руки начали быстро мерзнуть. Марина попыталась немного согреться растиранием, но понимала, что долго ей тут не продержаться. Возвращаться в зал совсем не хотелось. Чужие туфли натерли ноги, так что не только ходить и танцевать стало тяжело, но даже просто стоять было больно. Тянуло разуться. Она отвернулась от освещенных окон и задумчиво посмотрела в темное переплетение ветвей. Что скрывается под сенью деревьев, разглядеть не удавалось. В некоторых окнах корпусов, окружающих сад, тоже горел свет, но и он не пробивался в таинственный мрак, а лишь золотил листья на кронах. Послышался шум открывающейся двери. На мгновение на террасу ворвались музыка и голоса. Марина вздрогнула. Опасаясь, что за ней пришел Кара, быстро обернулась, но явившимся оказался менеджер по оптимизации. «Прячетесь?» — поинтересовался он, точно зная ответ. «Нет», — не призналась Марина. Вышла подышать свежим воздухом. Больше не задавая лишних вопросов, Платон снял пиджак и накинул Марине на плечи. В первое мгновение она хотела отказаться, но одежда, еще хранящее тепло своего хозяина и его коварный парфюм, так приятно окутали озябшую, словно это были деликатные объятия. У Марины на мгновение перехватило дыхание, а потом взволнованно забилось сердце. «Что же это такое?» — насторожилась она. «Давно ли я стала такой чувствительной?» А сама плотнее закуталась в пиджак и глубже вдохнула дорогой аромат. Платон стоял рядом с ней, опершись спиной о парапет, и смотрел в зал. Марина же напротив оставалась лицом к саду. «Надеюсь, прием вас не разочаровал», — произнес Платон. «Господин Седек проявил к вам достаточно внимания?» «Даже слишком», — отозвалась Марина. «Я уже подумывал, не пора ли идти вас спасать», — признался Платон, чем заслужил удивленный взгляд своей собеседницы — но так как продолжал смотреть в зал, ничего не заметил. Марина тонко улыбнулась, и снова воцарилась тишина. После словесных потоков, которыми пытался впечатлить даму Кара, Марина порадовалась молчанию, а самым ценным оказалось то, что оно никого из собеседников не тяготило. Каждый вроде бы думал о своем, но, находясь наедине так близко, они продолжили общение без слов. Высоко-высоко, в расцвеченном столичными огнями небе, тускло блестели звезды. Темный сад хранил свои тайны, а за большими окнами кипела жизнь. «Когда закончится прием?» — нарушила молчание Марина. «Обычно идет до 2 часов, но разъезжаться начинают с 12, а вы можете ехать сейчас. Кавалер ваше внимание уже получил». «А вы?» «Я должен оставаться до конца». Беседа опять оборвалась. Марина задумалась, на что решиться. В зал Кара возвращаться все так же не хотелось. Оставаться на террасе было намного приятнее. Даже невыносимый менеджер по оптимизации уже не казался таким невыносимым. За весь вечер Платон ни разу не поднял тему о неуместном поцелуе на выставке. И Марина решила, что он отнесся к этому как к ребяческой выходке и выкинул из головы. Марина тоже пришла к тому, что историю с дурацкими посылками стоит оставить в прошлом и больше не вспоминать. Она ведь достаточно отомстила обидчику. От этого решения на душе сразу стало легче, настроение поднялось. Марина сильно запахнула пиджак и улыбнулась. Время потекло как-то по-иному. Минут промчалось не так уж много, но они показались вечностью, спокойной, тягучей и теплой. Телефон менеджера по оптимизации оповестил, что пришло сообщение. Прочитав его, Платон выпрямился. «Знаете, как проще всего обезоружить врага?» — неожиданно спросил он. «Как?» — удивилась такому повороту Марина. «Исполнить его желание», — объяснил Платон, чем еще сильнее озадачил Марину. «К чему это он?» — нахмурившись, подумала она и плотнее закуталась в пиджак. «Или это ответ на вопрос, почему он настаивал на моем приходе на прием?» «Можете спокойно возвращаться в зал. Вашего кавалера там нет», — прервал ее размышления менеджер по оптимизации. «Откуда вы знаете?» — спросила она, не спеша покидать приятное уединение террасы. «Я знаю, где именно он сейчас находится», — неопределенно ответил Платон. «Идемте». Он сопроводил Марину внутрь и только там попросил пиджак назад. Отдавая его, Марина успела прочесть на бирке изготовителя «My Shine». Платон тут же поспешно ушел, а Марина запоздало спохватилась, что не сможет уехать, не вернув платье. Пришлось звонить. «Мы ведь только расстались», — удивленно произнес Платон. «Как мне отдать вам платье?» «Что ж, тогда подождите меня, я скоро вернусь в зал». И для того, чтобы случайный звонок больше не вмешался в планы, Платон поставил телефон на беззвучный режим. Из гостевой зоны клуба Платон перешел в служебную. По технической лестнице поднялся на 3-й этаж, снова вернулся в открытые для посетителей коридоры, разыскал дверь с номером 312 и постучал условленным образом. Открыли практически сразу. С победной улыбкой Наталья протянула Платону брюки. «Доволен?» — тихо сказала она. «Я выиграла. Твоей простушке ни за что такого не провернуть». «Выиграла, если это действительно те самые брюки», — заявил Платон. «На вид не особо отличишь. Есть доказательства, что эти именно его». «Не надо юлить. Конечно, они того турка. Может, хочешь зайти и сам убедиться, что он в номере без штанов?» «Поступим по-другому». Платон забрал трофейный элемент костюма и принялся быстро обыскивать карманы. «Если найдется что-то, принадлежащее тому, на кого спорим, признаю, что победа твоя», — объяснил свои действия Платон. «Именная карточка гостя, например». Однако один карман оказался пуст, а во втором лежал только скомканный платок с разводами от сока. Платон даже потряс белый тканевый квадрат, а затем и сами брюки. Ничего нового не появилось. «Может, пиджак прольет свет?» — предположил Платон. «Ты издеваешься?» — фыркнула Наталья. «Лучше просто зайти. Перекинешься с турком парой слов». Но так как она говорила хоть и напряженно, но тихо, Платон понимал, что попадание его в номер не устраивает их обоих. «Брось, вынеси ей пиджак, тебе же не сложно». «Я тебя серьезно предупреждаю, на моем походе в ресторан ты разоришься», — бросила Наталья и скрылась в номере. Прошло меньше минуты, и она опять появилась из-за двери и протянула теперь уже пиджак. Платон быстро осмотрел его, сравнил с брюками ткань и бирки, потом проверил карманы, но и там не нашел ничего важного, только телефон, ключи и полученные на приеме визитки. «Ладно, признаю свое поражение», — с досадой произнес он. «Победа за тобой. Только выбирая день ужина, учти, что завтра днем я покидаю столицу, возвращаюсь к месту работы». «Какой же ты скользкий угорь!» — скривилась Наталья. «Но тебя это не спасет. Я согласна подождать твоего возвращения». Платон вернул ей костюм и быстрым шагом направился к лифту, попутно выстукивая на телефоне сообщение «Пусто». Наталья не только проводила его взглядом, но и дождалась, пока Платон скроется за дверями лифта, а потом юркнула в номер. Там, на кровати, в рубашке, белье и носках, лежал бесчувственный Кара. Наталья спрятала подальше в сумочку баллончик, незаменимый в подобных ситуациях, затем кое-как натянула на гостя брюки и поднесла ему к носу нашатырь. Турок дернулся всем телом, открыл глаза и удивленно ими захлопал. «Как вы себя чувствуете?» Изображая крайнюю озабоченность, затараторила Наталья. «Как вы себя чувствуете? Боже мой! Я так испугалась! Я подумала, что у вас какой-то приступ!» Кара что-то забормотал по-турецки, непонимающе оглядываясь по сторонам. «Вам вдруг стало плохо? Я вас едва довела до номера?» — продолжала тараторить Наталья. «Вам уже лучше? Хотите воды? Или врача? Давайте вызовем врача. Вы доверяете нашим врачам?» Кара что-то гневно произнес по-турецки в ответ на заботу, потом спохватился, проверил карманы брюк, вытащил платок, засунул обратно, взял лежащий рядом пиджак и стремительно ушел.